сведения о событиях, предшествующих Ачинскому взрыву, и о самом взрыве, нахожу и в воспоминаниях «Белая Сибирь» колчаковского генерала Константина Вячеславовича Сахарова, изданных в Мюнхене в 1923 году. От какой-либо обороны и задержки большевистской Красной Армии, наступавшей с Запада по пятам за нами, пришлось отказаться совершенно. Необходимо было спешить во всю Красноярску. Там силы бунтовщиков увеличивались с каждым днем. Особенно трудно было двигаться Третьей армии, которая имела район к югу от железнодорожной магистрали с крайне скудными дорогами, по местности гористой и сплошь заросшей девственной тайгой. По той же причине была потеряна связь со штабом Третьей армии. Штаб главнокомандующего генерала Капеля, выжидая приближения корпусов, в своем эшелоне медленно продвигался на восток, простаивая по несколько суток на каждой небольшой станции. В Ачинске во второй день нашего пребывания, около полудня, как раз когда к вокзалу подошел поезд одной из частей Первой Сибирской армии, раздался около штабного эшелона оглушительный взрыв. Был ясный морозный день. Солнце бросало с нежно-голубого холодного неба свой золотой свет, как гордую улыбку без тепла. Мороз доходил до остервенения. По обе стороны яркого солнца стояли два радужных столба, поднимаясь высоко в небо и растворяясь там в вечном эфире. Я вернулся из городка Ачинска, куда ездил купить кашеву для предстоящего похода, присоединения к Третьей армии. Только вошел в свой вагон, не успел снять полушубок, как раздался страшный по силе звука удар. Задрожал и закачался вагон, посыпались стекла. Схватив винтовку, которая всегда висела над моей койкой, я выбежал из вагона. На платформе у вокзала смятение. Ничком лежало несколько убитых, и их теплые тела еще содрогались последними конвульсиями. Бежали женщины с окровавленными лицами и руками. Солдаты пронесли раненого, в котором я узнал моего кучера, только что вернувшегося со мной. В середине штабного эшелона горели вагоны, бросая вверх огромные жадные языки ярко-красного пламени. Кровь и огонь. Вот провел офицер маленького прелестного ребенка с залитым кровью личиком и огромными глазами, застывшими в них выражением ужаса. Мальчик послушно шел и только повторял: «Мама, мама, хочу к маме». Выйдя из вагона, я встретился с генералами Капелем и Ивановым Ризовым. Вместе направились к горящим вагонам. Надо было распоряжаться, чтобы спасти всех, кого можно, и не дать распространиться огню. Число жертв было очень велико. Убитые, покалеченные, жестоко израненные. У одной девушки, сестры офицера, выжгла взрывом оба глаза и изуродовала лицо. Несколько солдат также лишили зрения. Многим поотрывало руки и поломало ноги. Кому это было нужно? Упорно держался слух, что злодеяния, Погибло и пострадало несколько сот человек. Взрыв произведен был эсеровской боевой ячейкой. Что касается почты, которую Валериан Иванович нес на Большую Землю, и непонятное исчезновение, которое дало повод приверженцам так называемого нравственного метода положить тень на его честное имя, то все, по нашему с Владиленом Александровичем Троицким мнению, объясняется очень просто. И не сразу эта простая мысль пришла к нам. Валериан Иванович не знал, что конкретно находится в запечатанном пакете, ибо запечатывали его не у него на глазах. Помните, он очень удивился. Писали письма все, несколько недель, а почта оказалась очень невелика, не более 5 фунтов. Простейший подсчет содержимого в пакете, опечатанного 5 сургучными печатями, а также запаянных вместе с ним в жестяной банке документов, свидетельствует, что в банке не было ни личных писем Брусилова, Жданко, ни корреспонденции Вячеслава Шленского для газеты «Архангельск», в которой он был внештатным сотрудником. Нравственный метод всем, и в том числе и нам, затуманил мозги. Когда мы высчитали вес судового журнала, официальных документов и пакета с жестянкой, то и получилось около или даже чуть более 5 фунтов. Куда же делась почта? Объяснение тут может быть простое. В силу сложившихся тяжелых отношений с Альбановым Брусила вряд ли доверил ему личные письма, тем более, что в них, возможно, были нелестные характеристики Альбанова. Скорее всего, что он тайком от Альбанова доверил их Петру Максимову или Яну Регальду, которые были наиболее близкими ему людьми в отряде Альбанова. И то, что письма не дошли до адресата, вина не Альбанова, а Конрада. Его побег со Шпаковским 19 июня заставил Альбанова бросить 1 из 3 каяков, и потому на мыс Флора отряд был вынужден плыть на 2 каяках поочередно, что и привело к гибели 4 мореходов в пути по леднику к мысу Гранта. Прежде всего, этим объясняется упорное нежелание Конрада рассказывать об экспедиции. Его постоянно глодало угрызение совести, а не то, что он покрывал какой-то страшный поступок Альбанова. Что же все-таки стало с 4 спутниками Альбанова, шедшими сушей? Если обратиться к современной крупномасштабной карте юго-западного побережья острова Георга, то участок от залива Грея до мыса Гранта, на котором была назначена встреча, почти всюду представляет собой отвесный обрыв ледникового барьера высотой в 20-30 метров. Только первые 6-7 километров пешеходы могли не опасаться трещин, идя по ровной поверхности ледника. Затем на подходе к выступающему из ледника скалистому массиву их встретили глубокие ледниковые трещины. Подойдя к трещинам со стороны мыса Ниль, они, конечно, поняли, что единственный выход из положения – подниматься вдоль них к вершине ледника, чтобы там обойти или преодолеть их. Но так как ни на мысе Гранта, ни на берегах бухты Грея, куда в августе 1914 года высаживалась спасательная экспедиция с Герты, их следов не было обнаружено,